восхищался бы ребенок, впервые увидевший тигра. Стражник обходил залу, заставляя светлячков светить ярче. Он грозил им мечом и говорил: «Светите, а не то я вас съем». В крепости делалось все страшнее. Майя услышала голос царицы. И так решено. Утром за час до рассвета сбор. Мы нападем на пчелиный город в замковом парке. Мы разграбим улей и захватим много пленников. Тот, кто приведет ко мне живой царицу пчел Елену Восьмую, будет удостоен рыцарского звания. Держитесь храбро, возвращайся с богатой добычей. А теперь ступайте, отдохните перед завтрашним сражением». И с этими словами она поднялась и вместе со своей свитой покинула зал. Майе хотела зарыдать в голос. «Боже мой!» — всхлипывала она. «Мой улей! Мои пчелы!» Она зажала рот ладонью. Отчаяние было безгранично. «Лучше бы я умерла, прежде чем услышала все это», — рыдала пчела. «И некому предупредить моих близких. На них нападут неожиданно, перебьют спящих. Боже, помоги нам!» Светлячки на стенах большой залы погасли. Шмели съели их. Крепость притихла. А Майи, кажется, забыли. Мрачный свет заполнил тюрьму. И Майи показалось, что где-то вдали наигрывает свою мелодию сверчок. И как страшно в этой темнице среди мертвых тел и скелет. Глава 14. Бегство. Но отчаяние вскоре уступило место решимости. Я тут плачу, жалуюсь, как будто у меня нет ни ума, ни силы воли. О, как я мало достойна пчел! Пусть я умру, но я попытаюсь спасти моих близких. И пчела, казалось, не помнила о том, как давно покинула свой родной улей. Она чувствовала, что принадлежит ему телом и душой. И ощущение того, что она отвечает за свой народ теперь, когда узнала о зловещих планах шмелей, вселяло в ее душу смелость и решимость. «Да здравствует моя царица!» — невольно воскликнула Майя. «Эй, потише!» Кто-то грубо окрикнул снаружи. Ужасный голос. Это должно быть стражник. А ночь давно наступила. Шаги стражника удалялись. Майя принялась расширять щель, соединявшую ее темницу с большой залой. И это ей удалось. Хрупкая стена легко крошилась, хотя все же потрудиться пришлось. И, наконец, она смогла осторожно протиснуться. Она знала, что если ее обнаружат, она погибла. Из покоев раздавался грозный храп спящих шмелей. Со стороны входа в залу проникал слабый голубоватый свет. «Это луна», — сообразила Майя. Она двигалась осторожно, прижимаясь к стене. Узкий, высокий проход вел из залы к вороту, откуда проникал свет.